Глава 23. «Сидите, девочки, я сама открою». Ирма Генриховна подскочила и весьма шустро понеслась в прихожую. Плафон спрыгнул с моих колен и хвостиком потащился за ней. Вообще удивительно общительное создание этот котейка. Всего 3 дня его знаю, а как родной стал. Жалко будет с ним расставаться, когда придется съезжать из этой чудесной квартиры. «Интересно, кто там снова притопал?» — спросила я Наташу, чтобы задавить уже начавшуюся тоску по Плафону. «Не знаю. Кажется...» — подруга навострила уши и начала бледнеть. «Вова! Это его голос!» Вскочила, принялась метаться по кухне, а потом зачем-то распахнула холодильник и застыла, рассматривая его содержимое. «Правильно, Наташ, доставай колбасу, сыр, овощи. Надо бутербродов нарезать. Наверняка Вова твой голодный после всех этих дел», — одобрила я ее действия. «Ну а что? Поговорить им точно нужно. А за чаем с бутербродами это делать всяко разно приятнее». На самом деле, пока мы с Наташей во всех этих полицейско-следственных мероприятиях участвовали, у меня была возможность к Вове присмотреться. И вот честно, он мне стал казаться не таким ужасным. Тем более, что пока суд додела, я успела поговорить насчет него с милым мальчиком в камуфляже по имени Сергей и выяснила одну интересную штуку. Как мне с уверенностью заявил мой новый знакомый, бывший товарищ майор Владимир Львович Константинов, на данный момент не женат и никогда не был, а на фотографии девушки, с которой я видела Вову в кафе, Сережа опознал Володину младшую сестру. О как! Так что, хочет Наташа или нет, поговорить с Вовой ей придется. А потом все мне рассказать, конечно. «А у нас гости, девочки!» — радостно объявила Ирма, нарисовавшись на пороге кухни. За ее спиной скромно маячили друзья-товарищи Вова и Станислав. В руках держали пакеты с логотипом известного ресторана. И запах от них шел вкусненький. А от пакетов, конечно, не от мужчин. «А мы вот поесть принесли». Станислав поднял свой пакет вверх, демонстрируя нам. Вова молчал, только пожирал глазами отошедшую к окну Наташу. Я поднялась и на правах хозяйки распорядилась. «Давайте, раз принесли. Мы, правда, только-только чай попили, но если там что-то вкусное, я лично поем. Особенно, если там мясо. После сладкого мне всегда хочется чего-то мясного или острого», — добавила мысленно. Наташа, Володя, не глядя, поставил пакет на стол и пошел к моей подруге, отошедшей к окну. Мы все дружно отвернулись, чтобы не смущать пару. Точнее, только мы со Станиславом отвернулись. Его бабуля, наоборот, пересела в кресло, сделала вид, что гладит плафона, и навострила уши, явно готовясь подслушивать и подсматривать. Я же занялась разбором принесенных пакетов и старалась не краснеть под настойчивыми взглядами Станислава. «Меня не Наташа зовут», — решила наконец сознаться. «Да я знаю, Василиса. Я тебя сразу узнал, когда в тот раз за плафоном пришел». И он улыбнулся мне своей самой убийственной улыбкой. «Откуда?» — ахнула я. «У бабули есть твоя фотография. Вы с ней сделали селфи, когда она выписывалась после операции. Бабушка мне много рассказывала о том, какой замечательный врач Василиса Аркадьевна и какая красивая девушка». Говоря это, Станислав одновременно со мной потянулся к лотку с надписью «Оливье», и совершенно случайно его ладонь легла на мою. Я было попыталась дернуться, но Станислав сжал пальцы и произнес: «Я сразу еще по фотографии понял, что ты замечательная и красивая. Но когда увидел тебя живьем, понял, что фото врет. Безбожно». «Что?» — хотела я возмутиться, но голубоглазый нахал опередил меня. Еще крепче сжал мою ладонь, наклонился и произнес на ушко: «Я тебе сразу сказал, что в жизни ты намного красивее, чем на фотографии». «Да ты меня тогда за Наташу принял», — я все-таки возмутилась, — «перепутал с ее фото, которое тебе Вова показывал. И вообще, я еще замужем», — вдруг вспомнила и вырвала-таки у него свою ладонь. «А нечего тут меня сходу за ручки хватать и на ушко всякие томности шептать». «Нет, Василиса, ты не замужем», — неожиданно подал голос, оторвавшийся от Наташи, Вова. «В смысле?» — я даже рот разинула от удивления. «Мне штамп в паспорте поставили, своими глазами видела, и брачное свидетельство выписали». «Ой, а давайте сядем, и пока едим, ты, Володенька, нам все расскажешь про незамужество Василисочки», подала голос Ирма, понявшая, что у нас со Станиславом гораздо интереснее, чем у Вовы с Наташей. «Так вот, Василиса», — через несколько минут начал свой рассказ Володя, попутно уплетая крабовый салат и заедая его шашлыком. «Свадьба твоя с Кремлевым Олегом Ивановичем была фикцией чистой воды. Церемония была липовой, штамп в паспорте поставили симпатическими чернилами, исчезающими через 36 часов. Свидетельство о браке тоже было ненастоящим. Все лица, принявшие участие в организации этого маскарада, сейчас пишут чистосердечные признания». «Ничего себе!» Я неверяще посмотрела на Володю. «Кому и для чего это было нужно?» «Кому нужно? Да Кремлеву Олегу Ивановичу и нужно. Его папенька вынудил с тобой под венец пойти. Только в этом случае он соглашался передать своему сыночку контрольный пакет акций корпорации, который Кремлев давно и страстно желал получить. А с недавнего времени это вообще стало для него вопросом жизни и смерти».